Так рождалась вера в законы звезд. Возникла астрология, если не в сказочной Атлантиде, то, по-видимому, у вполне реальных шумеров, примерно 5000 лет назад. От шумеров о ней узнали египтяне. Вместе с торговыми караванами, кочующими племенами и мигрирующими народами распространялась она через дикие азиатские степи, лесистые кавказские горы, через голые хребты Гиндукуша и Памира, по дремотным просторам Индии, благодатным средиземноморским берегам. Естественно, что астрология менялась и со временем, и в зависимости от культуры, воспринимавших ее народов, приобретая все новые и новые черты, находя все новые и новые параллели. 12 созвездий, 12 месяцев и 12 важнейших органов тела, 7 планет, 7 частей света и 7 цветов радуги, 4 стихии, 4 времени года. Многие параллели, конечно, иллюзорные и случайные, но кое-что памятью и терпением неисчислимых поколений оказывается подмеченным довольно точно и остроумно. Книга Линды Гудмен, выдержавшая множество изданий в Соединенных Штатах Америки и других странах, выгодно отличается от других астрологических трактатов. Отдавая дань непременному для такого рода изданий астрологическому пантеону, созвездиям, элементам, стихиям, драгоценным камням, Линда Гудмен отнюдь не столь серьезно относится к предмету описания, как другие авторы, перемежая свои рассуждения с житейскими примерами, с выдержками из книг Льюиса Кэрролла. Вы прочтете эту книгу с несомненным удовольствием и пользой. Говоря о пользе, я вовсе не имею в виду, что все советы этой книги следует воспринимать в качестве рецептов на все случаи жизни. На мой взгляд, 12 созвездий, 12 домов населены Линдой Гудмен очень интересными, психологически весьма типичными персонажами. Их черты, тонко и точно подмеченные автором, могут служить важными ориентирами в мире сложных человеческих отношений. Как общаться с мужем или с женой, с ребенком, с начальниками, подчиненным, с людьми самых разных характеров. Линда Гудмен дает множество житейски ценных советов, и в этом отношении ее книга в каком-то смысле созвучна знаменитой книге Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Представляя книгу «Знаки зодиака» или «Астрология с улыбкой» советским читателям, издатель надеется, что она поможет стереть с обширной карты популярной зарубежной литературы еще одно белое пятно. Эпиграфы взяты из книг Льюиса Кэрролла. Термин «знак зодиака» означает следующее. Если вы, например, родились между 21 мая и 21 июня включительно, то Солнце в этот период находилось в созвездии Близнецов. В разных астрологических книгах переходные дни отдельных знаков не совпадают. Это вызвано тем, что астрологи просто не хотят путать читателей, поясняя, что Солнце переходит из одного созвездия в другое в разное время суток, утром, днем и вечером. Гораздо удобнее и проще считать, что знак меняется в полночь. Например, во все годы, кроме високосных, Солнце покидает созвездие Овна и вступает в созвездие Тельца 20 апреля. Поэтому у людей, рожденных 20 апреля, могут проявляться характерные особенности обоих знаков. Итак, запомните, если вы родились в первый или последний день перехода Солнца из одного созвездия в другое, для определения вашего знака вы должны точно знать час и место своего рождения. Овен. Март 21, апрель 20. «Просто у тебя мало опыта», — заметила королева. «В иные дни я успевала поверить в десяток возможностей до завтрака». Как распознать Овна? Они не желали соблюдать простейших правил, которым обучали их друзья. Если слишком долго держать в руках раскаленную до красна кочергу, в конце концов обожжешься. Если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идет кровь. Приходилось ли вам встречаться с чрезвычайно приветливым, напористым человеком.